Книга раскрылась на том месте, где она остановилась, заложив страницу своим посадочным билетом на самолет, и где подробно описывались самые невообразимые манипуляции Доминика с Натали и остальной компанией. Она надеялась, что Гай, взглянув на книгу, отложит ее в сторону с каким-нибудь ехидным замечанием относительно макулатуры, что позволило бы ей пробормотать что-нибудь не менее язвительное о литературных снобах. Вместо этого он секунд 20 внимательно читал текст. Как не смешно это звучит, но она почувствовала смущение. Не потому, что он читал об акробатических трюках, которые проделывал Доминик с Натали, а потому, что он, наверное, представлял себе, как она читает эти бредни и млеет от возбуждения. На самом деле это ее не возбуждало, потому что самые, казалось бы, пикантные сцены были на редкость неэротичны и возбуждали не более чем чтение главы о том, как починить водопроводный кран своими руками. Из справочника «Сделай сам». «Иисусе Христе!» — пробормотал он наконец. «Но это невозможно с чисто анатомической точки зрения!» Ей уже удалось взять себя в руки. «Не обязательно!» Гай бросил на нее насмешливый взгляд. «Вы говорите это, основываясь на собственном опыте?» Какое счастье, что на ней были солнцезащитные очки. Хотя, по правде говоря, она все равно не смотрела ему в глаза. «Отказываюсь отвечать, поскольку ответ может изобличить меня. Но, если хотите знать, Натали была олимпийской чемпионкой по гимнастике». Гай насмешливо фыркнул. «Не сомневаюсь, потому что иначе ей такое не удалось бы осуществить». Разговор принимал опасное направление. «Наверное, вам следует поискать свою дочь, а я пока поплаваю». Она почти бегом направилась к бассейну и нырнула. Вода напоминала скорее теплую ванну, чем холодный душ, но это было лучше, чем ничего. Черт побери! Ее безумно возбуждала даже мысль о том, что Гай подумал, будто она млеет от желания. Проплыв три раза от борта до борта, она достаточно охладилась и, остановившись на глубоком конце бассейна, увидела, как он шагает по направлению к пляжу. «Желаю удачи!» Она представила себе сцену, которая совсем не напоминала встречу с отцом радостно улыбающейся доченьки, которая бежит к нему навстречу со словами: «Привет, папочка, как прошел у тебя день?» Но он все-таки предпринимает попытки наладить отношения. Она проплыла еще кружок, продираясь сквозь плескавшуюся в бассейне детвору, и снова остановилась передохнуть на глубоком конце бассейна. Отдыхая, она вытянула руки по борту бассейна и стала делать упражнения для укрепления бедер. Он подошел сзади. Рядом с ним шла Аннушка с недовольной физиономией. Они подошли к лежакам. Аннушка собрала свои пожитки, и он что-то сказал ей. Отвечая ему, Аннушка старалась не смотреть на него, и он сказал ей что-то еще. Коротко ответив, Аннушка побрела по направлению к отелю. Клодия не слышала, что сказал Гай, но по выражению его лица было не похоже, что он ее отчитывал. Клодии вдруг захотелось догнать Аннушку и хорошенько встряхнуть ее. Неужели она не может хоть изредка быть любезной по отношению к отцу? Что с ней такое? Она еще совсем ребенок, и в этом все дело. Гай с минуту глядел в спину удаляющейся дочери.